И я потом отстану. Два слова только о моей судьбе. Я как-нибудь опять к тебе нагряну. Тогда и предадимся ворожбе. Теперь пусти меня. Но это странно. Ведь я не расставлял тебе сетей. Ты сам попался. И опять злодей. Не дашься мне, ушедший из капкана. Согласен. Хорошо. Я остаюсь. И в подтверждении дружеского чувства тем временем развлечь тебя берусь и покажу тебе свое искусство. Показывай, что хочешь. Но гляди, лишь скуки на меня не наводи. Ты больше извлечешь сейчас красот за час короткий, чем за долгий год. Незримых духов тонкое умение захватит полностью все ощущения, твой слух и нюх, а также вкус и зрение, и осязание, все наперечет. Готовиться не надо, духи тут, и тотчас исполнение начнут. Он спит. Благодарю вас несказанно, его вы усыпили, мальчуганы, а ваш концерт — вершина мастерства. Нет, не тебе ловить чертей в тенёта, чтоб глубже погрузить его в дремоту, дружней водите, дети, хоровод. А этот знак для грызуна работа. Его мне крыса сбоку надгрызет. Ждать избавительницы не придется. Уж слышу я, как под полом скребется. Царь крыс, лягушек и мышей, клопов и мух, и жаб, и вшей, тебе велить сюда явиться и выгрызть место в половице, куда я сверху масло капну. Уж крыса тут как тут. Внезапно, ну, живо этот вот рубец. Еще немного. И конец. Готово. Покидаю кров. Спи, Фауст, мирно. Будь здоров! Фауст просыпается. Не вовремя я сном забылся. Я в дураках. Пока я спал, мне в сновидении черт явился, и пудель от меня сбежал. Снова рабочая комната Фауста. И вновь безволие и упадок, и вялость в мыслях, и разброд. К как часто этот беспорядок за просветлением настает. Паденья эти и подъемы, как в совершенстве мне знакомы. От них есть средства искони, лекарства от душевной лени, божественное откровение, всесильное и в наши дни. Всего сильнее им согреты страницы Нового Завета. Вот, кстати, рядом и они. Я по-немецки все писание хочу, не пожалев старания, уединившись в заперти, как следует перевести. Вначале было слово. С первых строк загадка. Так ли понял я намек? Ведь я так высоко не ставлю слово, чтоб думать, что оно всему основа. Вначале мысль была. Вот перевод. Он ближе этот стих передает. Подумаю, однако, чтобы сразу не погубить работы первой фразой. Могла ли мысль в создание жизнь вдохнуть? Была в начале сила. Вот в чем суть. Но после небольшого колебания я отклоняю это толкование. Я был, опять как вижу, с толку сбит. Вначале было дело, стих гласит. Опять стучится кто-то. Вот досада. Войдите. Кто там? Это я. Войдишь. Заклятие повтори. Три раза надо. Войди. Войди. Войди. Вот ты меня лицезришь. Я убежден, поладить мы сумеем. И сообща твою тоску рассеем. Смотри, как расфронтился я пестро. Из кармазина золотою ниткой камзол в обтяжку, на плечах накидка, на шляпе петушиное перо, а сбоку шпага с выгнутым эфесом. И хочешь знать, вот мнение мое, сам облекись в такое же шитье, чтобы в одежде, свойственной повесом, изведать после долгого поста, что означает жизни полнота. В любом наряде буду я по праву тоску существования сознавать. Я слишком стар, чтоб знать одни забавы, и слишком юн, чтоб вовсе не желать. Что даст мне свет, чего я сам не знаю? Смиряй себя, вот мудрость прописная, извечный нескончаемый припев, которым с детства прожужжали уши, нравоучительную этой сушью нам всем до тошноты осточертев. Я утром просыпаюсь с содроганием и чуть не плачу, зная наперед, что день пройдет, глухой к моим желаниям, и в исполнение их не приведет. Намек на чувство, если он заметен, недопустим и дерзок чересчур, злословие все покроет грязью сплетен и тысячью своих карикатур.